Мне приходилось раньше видеть его, но так близко я с ним не встречался. Я не особенно жаждал этой встречи. Шварц все еще стоял, сжимая свой портфель. Я вежливо начал. «Вы, джентльмены?» «Вы, Шварц», — как всегда хрипло констатировал Фабиан. «Да, мистер Фабиан», — поспешно сказал Шварц. «Возможно, вы помните». «Да». Фабиан повернулся ко мне. «Куда идти?» В этот момент в прихожей показался Вулф. Он произнес в своей лучшей манере. «Добрый день, мистер Шварц. Прошу вас, проходите в контору и располагайтесь там поудобнее. Мы скоро присоединимся к вам». Он замолчал. Поняв намек, Шварц пошел в кабинет. Вулф повернулся. «Мистер Фабиан, как поживаете, сэр? Я Нира Вулф». Они пожали друг другу руки. Вулф продолжал. «Вы не пройдете сюда для небольшого разговора со мной?» Он показал в сторону гостиной. Не двигаясь с места, Фабиан посмотрел на меня, что при данных обстоятельствах показалось мне наивным. Ничего не сказав ему, я пошел за Вулфом, а Фабиан за мной. Войдя в гостиную, я заметил, что дверь, ведущая из нее, закрыта. Вулф сразу же спросил Фабиана. «Я слышал о вас, сэр, что вы не выходите из дому без оружия. Это правда?» Выражение лица Фабиана совершенно не изменилось. Только между бровями у него залегла морщинка, как будто он не знал, правильно ли он расслышал. Потом он, очевидно, решил, что правильно, так как морщинка исчезла. «Да», — ответил он. «А вам это не нравится?» «Нет, ничуть. Но не могли бы вы предъявить его? Я совсем не хочу называть вас лжецом. Где ваше оружие? Оно близко?» «Да». «Но вы не можете показать мне его?» «Да что за комедию вы разыгрываете?» — взмутился Фабиан. На лбу у него снова появилась морщинка. «Я мог бы уже 20 раз вытащить его. Я пришел сюда за тем, чтобы выяснить кое-что. Вы и этот Гудвин...» «Простите меня», — холодно сказал Вулф. «Пойдемте с нами в контору. Там нас ждут мистер Шварц, адвокат, студент-юрист мистер Шейн и человек, который работает на меня, мистер Пензер». Он подошел к двери в кабинет и открыл ее. «Прошу вас сюда, сэр». Я последовал за Вулфом, чтобы не стоять за спиной Фабиана. Остановившись в центре комнаты, Вулф назвал фамилии присутствующих, но рукопожатия не последовали. Фабиан обвел всех взглядом и выбрал себе кресло, позади которого находилась книжная полка. Шварц сидел в красном кресле, а Мортон на кушетке справа от меня. Вулф сел за свой стол, обвел всех взглядом и задержал его на Фабиане. Он вежливо сказал ему: «Извините меня, сэр, за то, что я отниму у вас немного времени. Я знаю, что вы имеете право говорить первым, так как были приглашены сюда, но мне только хотелось...» Опять зазвонил этот чертов звонок. Продолжая говорить, Вулф бросил выразительный взгляд на меня, ожидая, что я пойду открывать двери. Но я спокойно сидел, так как перед этим договорился с Фрицем, что он будет открывать дверь. К сожалению, я забыл предупредить его, чтобы он закрыл дверь на засов. В результате в прихожей послышались возбужденные голоса, и Фриц крикнул: «Арчи! Арчи!» Я вскочил с кресла, но непрошенный гость, по-видимому, обошел Фрица и прорвался в контору. При виде его я остановился и поперхнулся. Это был Микер, большие пальцы. Я так быстро отступил назад, что стукнулся об угол стола Вулфа и там застрял. Фабиан вскочил на ноги и полез в карман за тем доказательством, которого требовал от него Вулф. У него было три револьвера. Один в кармане пиджака, второй у бедра и третий в кобуре под мышкой. Шварц вскочил с красного кресла и опустился позади него на колени. Что касается Фабиона и Микера, то они были заняты собой и сверлили друг друга взглядами. Но выстрелов не последовало. «Подними руки!» — распорядился Фабиан. «Не сейчас и не здесь», — ответил Микер. «Кто сообщил тебе, что я здесь?» «Никто. Я пришел по делу». «Подними руки!» «А что за вздор?» — закричал Вулф, но они даже не взглянули на него. «Что за нелепость? Кроме вас двоих здесь еще пять человек. Если вы застрелите вашего противника, мистер Фабиан, вам останется только перестрелять нас всех». Затем Вулф обратился к Микеру. «Какого черта вы здесь делаете, сэр? Какое право вы имеете врываться в мой дом?» Я подумал про себя. Пусть завтра я умру. Но все-таки мне выпало счастье быть свидетелем знаменательного события. Прежде чем я умру, я услышу, как Вулф пошлет ко всем чертям Микера большие пальцы. Я решил представить их друг другу. «Мистер Вулф — это мистер Микер. Мистер Микер — это Ниро Вулф». Фабиан ничего не сказал, но опустил руку и сунул ее вместе с револьвером в карман. «По какому делу вы приехали сюда?» — спросил Вулф Микера. Тот, наконец, обернулся к нему. «Кто эти парни?» — осведомился он у нас. «Они также приехали сюда по делу. А в чем заключаются ваши?» «Не знаю, стоит ли говорить о нем при всех», — сказал Микер, улыбнувшись. «Фабиону, возможно, кажется, что я уклоняюсь от разговора, но это не так». Он повернулся к Фабиону. «Я не избегаю разговора, Фабиан». Тот ничего не ответил.